«Да когда же ты уже успокоишься?» Слегка раздраженно проворчал глава секты «Изысканного ветра», когда его уведомили о том, что его правнучка уже в очередной раз куда-то сорвалась, просто прервав свою тренировку и покинув обитель секты ради какого-то непонятного сообщения, пришедшего к ней при помощи амулета связи. «Уже пора давно понять, что этот разумный где-то пропал!» «Так нет же!» «Видит его буквально везде!» То на аукционе увидела кого-то на него похожего и переполошила всех, кого только можно, то потом после аукциона, когда нашлись умники, попытавшиеся ограбить одного из продавцов, увидела именно в их смерти что-то похожее на его действия и действия его артефакта. Теперь снова. Хотя в том городе, в котором этот парень ранее жил, уже выяснили, что он давно туда не появлялся. Возможно, что он же где-то давно умер. Так нет же. Все никак не успокаивается. Раздражение старого мастера действительно было вполне понятно. Буквально пару месяцев назад он все-таки решился и объявил именно Илию наследницей главы секты. И теперь именно его правнучка унаследует это место. Хотя он понимал и то, что ее беспокойство тоже было вполне объяснимо. Ведь, по сути, все то, что было связано с этим парнем, сразу показалось весьма странным и подозрительным. А тот факт, что у него в распоряжении были какие-то непонятные артефакты, уже заставлял задуматься и начать искать этого паренька. Вот только ситуацию немного осложняло то, что информация про этого парня очень сильно разнилась. Где-то говорили о том, что он обычный. Где-то, где он вроде бы появлялся, его же некоторые разумные возносили до уровня как минимум послушника или даже ученика секты. Были и такие разумные, у которых способностей было очень мало, и они не могли вступить в секту. Но ядро, особенно тренированное, прекрасно видели. Так вот, нашлись и те, кто открыто заявил о том, что у этого паренька было достаточно сильно развитое ядро, что без тренировок в принципе было бы невозможно. Как же так? Ведь, по сути, этот парень не тренировался ни в какой обители. Так в чем же дело? Сделать определенные выводы в данной ситуации было просто невозможно. Даже у главы секты создавалось впечатление, что кто-то все же взял его на обучение. Но кто? Никто из представителей сект не признавался в этом. Более того, были даже те, кто начал его усиленно искать. Группа из секты «Изысканного ветра», отправленная на поиск этого мальчишки, неоднократно наталкивались на противодействие со стороны других разумных. Доходило даже и до полноценных столкновений. А это очень сильно настораживало. Но кому же было нужно так подставляться? Ладно, они ищут этого мальчишку, у них для этого есть причины. А другим-то что от него может быть нужно? Нет, сам интерес к этому парню, например, со стороны той же секты Бескрайней горы еще как-то понять можно. Например, тот самый старейшина, которого этот мальчишка тогда спас, просто хочет его каким-то образом защитить. Возможно. А другим-то что нужно? Этим пареньком заинтересовались буквально все, кому только было не лень. И это было очень странно. Видимо, их общий интерес секты Бескрайней горы слишком уж явно привлек к нему внимание. И теперь поэтому он и переживал. Не хотелось бы ему, чтобы с его правнучкой что-нибудь случилось. А это было вполне возможно, если она столкнется во время этих поисков с какими-нибудь умниками, желающими всего лишь перехватить инициативу. Однако сама Илия его сейчас не слушала. И девчонке все больше и больше хотелось найти этого парня. Тем более, что она сейчас переживала именно из-за того, что он может попасть в чужие руки. Тем более, что культивация его ядра могла пойти совершенно не в ту сторону. И, как результат, в этой ситуации он мог просто погубить себя. Хотя сам глава секты и понимал, что у этого парня есть секреты. Но это его уже нервировало. Выйдя на балкон, чтобы хоть как-то проветриться и успокоиться, глава принялся осматривать внимательным взглядом происходящее поблизости. На открытых площадках обители старательно тренировались послушники и ученики. Редкие мастера, которые там находились, давали советы и даже кого-то подгоняли ударами палок. Ну, ничего. Через боль и учеба лучше идет. Зато в последнее время наконец-то стабилизировалась обстановка, и снова стали появляться различные ингредиенты для создания полезных пилюль, позволявших мастерам Дао Цзы культивировать свое ядро и надеяться получить возможность перехода на новый уровень. Конечно, таких алхимиков, которые именовали мастерами пилюль, тоже было не так уж и много, по той простой причине, что для этого приходилось тратить ресурсы и духовное пламя, не говоря уже о том, что этих разумных нужно было правильно обучать. Конечно, каждая секта с удовольствием бы постаралась получить себе хоть одного алхимика. Вот только с этим могли быть связаны определенные сложности. Ведь алхимику в секте было бы сложно, так как кроме культивации ядра и роста на уровень мастера, в секте таким разумным приходилось бы заниматься и другими делами. Поэтому они старались развивать себя, но не думали о том, что таких специалистов, как мастера пилюль, тоже необходимо воспитывать. Хотя можно было бы попытаться заманить себе уже готового специалиста подобного рода. Только вот алхимики не хотели идти в секты. Им даже пытались подсовывать своих учеников, обещая и помощь, и поддержку. Но алхимики и сами, видимо, прекрасно понимали, чем им в данной ситуации вообще может грозить подобное положение. Если они по своей глупости возьмут и отдадут такие знания в чужие руки, то в такой ситуации банально окажутся в проигрыше. При этом и сам глава секты «Изысканного ветра» подозревал, что, скорее всего, в этой самой библиотеке секты Единения, представители которой старательно искали и ликвидировали, наверняка имелись и не такие знания. Те же рецепты пилюль можно было бы попробовать найти и изучить, и постараться использовать. Не говоря уже о том, что в данной ситуации было бы неплохо выяснить все, что только возможно, про духовное пламя алхимиков. По сути, это не так уж и сложно. Только вот сам старый мастер, когда подумал об этом, то сразу же ощутимо вздрогнул. От одной этой мысли его аж передернуло. Ведь, по сути, для этого нужно не просто использовать собственные ци. В этой ситуации нужно собственные ци расходовать буквально по пустякам, а это глупо для самих мастеров. Нет, сами алхимики, конечно, хорошо знали свое дело, но ради создания какой-то пилюли? Нет, на это старый мастер не мог пойти. Хотя ему очень хотелось бы помочь собственной правнучке. И как раз для культивации были нужны пилюли усиления ядра, и даже желательно с ядром зверя. Такие ресурсы можно было найти, но были тут и определенные сложности, напрямую связанные именно с тем, что алхимики не брались за изготовление таких высокоранговых пилюль. Те старики, которые могли раньше это сделать, сейчас просто не хотели размениваться на подобные глупости, так как они сами прекрасно понимали, что нужны просто для подобного, и не более того. Поэтому алхимики и не желали никого со стороны обучать. И если брали себе учеников, то эти разумные старательно работали только на благо своих учителей, и не более того. А вот представители сект были вынуждены ходить к ним на поклон, доставлять нужные ресурсы, и уже ради этого приходилось тратить довольно большие деньги. Ведь, например, собирать те же лекарственные травы, которые впоследствии им пригодятся для создания пилюль, те же представители сект никогда не будут. А значит, эти травы нужно покупать. Точно так же можно решить вопросы в отношении других ценных ингредиентов. Нанимать охотников, чтобы именно они рисковали жизнью, разыскивая то, что нужно тем, кто просто не желает опускаться до простой охоты. Хотя в последнее время те самые ингредиенты все же стали появляться на аукционах, но их стоимость была просто запредельной. Конечно, его правнучка уже предлагала им самим отправить команды охотников в лес демонов. Именно для того, чтобы попытаться добыть такие полезные для них не только ингредиенты, но и различные части тел этих монстров, чтобы, например, изготовить что-нибудь артефактное. Все-таки артефактов у них было не так уж и много. Если каждому мастеру раздать такие ценные предметы, то в конце концов можно остаться без подобных сокровищ. Мастера-артефакторы были, и даже в самой секте Изысканного Ветра имелась парочка подобных разумных, которых можно было бы заставить сделать что-нибудь весьма полезное. Но опять же, для этого было нужно много различных предметов и ингредиентов. И все это, как уже было сказано, находилось в запретных землях. Так что можно было понять, что девушка в чем-то была все же права. Однако, не зная повадок этих монстров, такие охотники могли быть обречены на гибель. А охотники, которые хоть как-то разбирались в таких вещах, категорически не желали в подобном участвовать, так как риск был слишком велик. К тому же представители секты собирались полностью всю добычу забрать себе, а простых охотников подобное не устраивало, так что они начинали требовать повышенную оплату в зависимости от трофеев. Естественно, что сами представители секты не могли пойти на такое. Ведь если оценивать стоимость, например, тех же ингредиентов, которые недавно появились в аукционном доме, который привлек внимание всех сект и имели отношение к монстру второго ранга, демоническому быку, сами по себе стоили пару десятков тысяч камней духа. А секты намеревались оплачивать работу таких вот проводников-охотников только золотом, не считая нужным тратить на них камни духа. В лучшем случае они бы заплатили золотыми драконами, а в худшем — золотой чешуей. Но и охотники тоже были не дураки. Они предлагали такую добычу оценивать именно аукционистам, хотя бы по средним ценам. Ну, кому это было надо? Так как то же самое секта заплатит на аукционе, без особого риска для своих бойцов. Хотя тут и про риск как-то странно звучит. Особенно после одного из случаев, произошедшего недавно. Обиженные тем, что им ничего не досталось, представители двух сект бросились преследовать своего потенциального противника, который, по сути, был продавцом весьма интересных экспонатов. Однако одна группа была полностью уничтожена, что сразу же привлекло внимание правнучки главы секты Изысканного Ветра. А другая группа, хотя и была сильно потрепана, но один выживший все-таки был, хотя все остальные члены этой команды исчезли без следов. Даже их тел не нашли. Так вот, выживший из той группы, бывший мастером секты, которого не забыли обобрать после того, как он был тяжело ранен, открыто заявил о том, что его атаковали представители секты благоразумных лотосов, что само по себе звучало очень странно, ведь в этом аукционе даже они участвовали и старательно пытались торговаться за подобный товар. Однако он четко описал то самое плетение, которым его атаковали. И то плетение было очень мощным, что свидетельствовало о силе противника. «Да что же это за мастер такой от вас тогда убегал?» — задумчиво хмыкнул глава секты, вернувшись обратно в свой кабинет и сев за стол. «Ведь такой мастер, как минимум, должен иметь посвящение 6-го ранга, не меньше». Как же так? А то и выше. Во-первых, если так подумать, то можно понять, что он охотится, скорее всего, один. Если это так, а монстры, которых он убивал, чтобы потом предоставить эти ингредиенты на аукционы, были весьма опасны, то можно понять его силу. Это точно мастер высшей степени посвящения, не ниже 7-го ранга. Более того, этот разумный, скорее всего, владеет какими-то тайными техниками, которые мало кому известны. Например, тот самый лотос. Мастер, который пострадал от того плетения, смог его достаточно точно описать. Судя по количеству лепестков силы Дао, в этот лотос было вбухано достаточно много. Так что можно было понять, что противник, который его атаковал, хотел избавиться от своего врага быстро и эффективно. А это означало только то, что противник действительно был весьма опытным, знающим и опасным. Если присмотреться к описанию, то можно понять, что его возраст определить никто так и не удосужился. Кто-то говорил, что он был молод, кто-то, что этот разумный был средних лет. И уже только поэтому можно было понять, что этот факт определить будет сложно. Но он был достаточно сильным. Так что глава секты Изысканного Ветра заранее понимал, что в этих событиях может быть слишком много странного и подозрительного, и решил отправить Цилии достаточно сильное сопровождение, заранее предупредив о том, чтобы те, кто идет с его наследницей, старательно следили за происходящим и постарались никак не провоцировать того, с кем могут столкнуться. К тому же был еще один важный момент во всей этой ситуации. Илия отправилась в этот раз на территорию, которая располагалась достаточно близко от леса демонов и тех самых запретных земель, где как раз и добывали различные ингредиенты и ценности подобного рода. Именно поэтому можно было рассчитывать на то, что она все-таки договорится с каким-нибудь из представителей охотников и сможет получить возможность поставлять все, кто нужны им ингредиенты. Ведь тогда они могут покупать подобные товары куда дешевле, чем на аукционе. Как ни крути, но с аукциона товары приходилось покупать достаточно дорого. Иногда даже в несколько раз дороже, чем можно было бы взять напрямую с рук охотников. Так что сейчас все зависело только от нее. Найдет ли она то, что ищет, или все-таки успокоится, а заодно и принесет новую пользу секте. Подумав об этом, глава секты Изысканного Ветра тихо усмехнулся. Он до сих пор никак не мог забыть очередного провала дворян, которые пытались набиться ей в женихи. Девушка была опытным мастером дао-цзы, хоть и молодым. Но совсем недавно она прошла на второй ранг посвящения. В ее возрасте это было огромное достижение. А к ней приезжали обычные умники, пытавшиеся к чему-то склонить всю их секту. Естественно, что как только им предлагали выйти на полигон, чтобы сразиться с будущей невестой, все эти женихи тут же вспоминали о каких-либо делах и проблемах и отправлялись в освояси, даже забывая про те подарки, которые ей привозили. Хотя, надо сказать, что они были дорогими, ведь, по сути, эта девушка имела отношение к очень могущественной семье. Но сам глава секты был бы не против, если бы на нее обратил внимание наследник императорской семьи Дан. Тем более, что они сами культивировали ядро. Вот и изучали бы в секте возможности дао-цзы вместе. Но эти разумные не разменивались на такие вещи, так как, видимо, и сами прекрасно понимали, что таким образом будут вынуждены просто войти в секту на вторых ролях, что вынудит их отдать власть в империи Дан в чужие руки. Ну, неужели они не понимали тогда все его чаяния? Зачем было присылать к нему в различных подчиненных, если сами не хотят властью делиться? Глупо. Очень глупо. Тяжело вздохнув, старый мастер снова обратил внимание на свитки, что лежали перед ним на столе. Это были очередные доклады и доносы. И даже несколько таких скверных писулек имели отношение к поведению его наследницы. Все-таки в секте всегда находились те, кто старательно пытался испортить ей жизнь. И одним из них и был бывший старейшина внучатого племянника которого, тогда заставили все-таки выполнять обязанности простых послушников. Хоть срок наказания этого мастера еще не прошел, но этот разумный просто сбежал из секты, потому что не выдержал всех тех своеобразных издевательств, которые на него обрушились со стороны бывших товарищей. Не говоря уже о тех, кто ранее страдал от его собственной заносчивости. Те же ученики старательно шпыняли мастера, так что ему пришлось сбежать, ведь он избил перед этим двух учеников, не имея на это никакого права. А кто теперь за это отвечать будет? Его семья. Тот самый старик, бывший старейшина, который его когда-то и порекомендовал главе секты. Сейчас же этот беглый разумный где-то скитался, и он стал изгоем, так что вряд ли его примут в другую секту после всего случившегося. Но если и примут, то это уже их проблемы. По крайней мере, на его жизни такие отбросы обычно никому не были не нужны, так как они таким поступком просто загубили всю свою жизнь.